Раздел 2. Ракурсы. Глава 24. Точка отрастила 4 металлических шипа и превратилась в звезду. Увеличилась до размеров теннисного шара, выбросила еще с десяток шипов, затем начали разворачиваться плоскости. Одни поверхности изгибались, формируя криволинейные структуры, другие вытягивались, третьи обрастали новыми деталями. Машина увеличивалась в размерах, стремительно. Нина завороженно следила за топографическим сумасшествием, не в силах отвести взгляд. Ее предупреждали, что развертку следует запускать вдалеке от жилых зон, и теперь она поняла причину этого. За несколько секунд точка прошла цепь сложных трансформаций и расширилась до габаритов капсулы гиперпетли. Нина с трудом успевала отслеживать переходы между состояниями. Что уж говорить о жилых помещениях, двигателях, щитах и прочем. Ей пришлось отплыть на достаточную дистанцию, чтобы не пострадать. То, что начало происходить вслед за этим, не укладывалось в привычные шаблоны. Расширяясь, звездолет использовал принципы переменной топографии, вышедшие из-под контроля после отключения сдерживающей оболочки. Нина с трудом отслеживала зарождение главной и вспомогательной жидкостных магистралей, воздуховодов, силовых агрегатов, стабилизаторов и топливных баков. Из небытия складывались варп-двигатель и досветные приводы. Корпус затягивался броней, в нем прорезались сопла, сервисные люки и портовый шлюз. В полупрозрачных недрах кормового отсека вспух бочкообразный энергетический реактор. Цилиндры инерционного компенсатора, не успев затвердеть, спрятались под обшивку. Скачок. Корабль достиг размеров 30-этажного жилого комплекса и перестал разрастаться. Но изменения внутри и снаружи еще происходили. Система достраивала компоненты жизнеобеспечения, обустраивала отсеки, прокладывала коммуникации и вентиляционные шахты. Перед Ниной Фальк висел дискообразный аппарат 60 метров в поперечнике, толщина которого в центральной части достигала 10 метров. Не корабль поколений и даже не пограничный катер космофлота. Скорее, частные яхты свихнувшихся от скуки богачей. Звездолет использовал для перемещения украденную варп-технологию. Перераспределение темной энергии порождало геометрические искажения. Пространство впереди корабля сжималось, а позади расширялось. Само судно укутывалось силовым коконом и визуально могло казаться неподвижным. По словам торговца, привод разгонял корабль до 26 световых лет за сутки. Родители Нины верили в эту легенду, хотя и понимали, сколь чудовищными должны быть энергозатраты. Реакторы, аннигилирующие материю и антиматерию, разграничивались дилитиумными кристаллами. На самом деле никто толком не знал, что это за кристаллы. Термин был позаимствован из кинематографа 20 века. Реакторы производили высокоэнергетическую плазму, которая подавалась в инжекторы и генерировала варп-поле. Нина знала теорию, но с трудом представляла, как это все выглядит на практике. Визуально корабль ничем не отличался от космолетов, бороздивших пространство внутренних планет Солнечной системы. Разве что в кормовой части обнаруживались необычные воронки и утолщения. Искажение реальности было сопряжено с определенными рисками, поэтому варп активировался в глубоком космосе, далеко за орбитами внешних миров. Траектории тщательно просчитывались, торможение начиналось задолго до вхождения в обитаемые зоны. Полная развертка заняла 6 минут. Со своей позиции Нина видела спираль магнитного трубопровода и отдельные элементы охлаждения. Легкая коррекция и внешняя обшивка укрыла витки магистралей. Внутри корабля зарождалась жизнь. Искусственный интеллект осознавал себя, запускал тесты, устранял последние недоработки. Слева и справа к звездолету пристроились гондолы, участвующие в искривлении пространства. Плазменный инжектор, если верить схемам, располагался на центральной оси дисколета, ближе к корме, на внешнюю сторону которой проектировщики вынесли катушки деформации. Еще одна пара катушек была вмонтирована в гондолы, что усиливало способность корабля к варп-маневрированию. Нина подплыла к звездолету со стороны портового шлюза и ощутила прикосновение. Корабль откликнулся на ее мысленный запрос, просканировал психотип и убедился, что имеет дело с хозяйкой. Развертку пришлось вынести за пределы хаба. Нина Фальк запустила сборку в приполярной области пузыря. Над ее головой простиралась ледяная корка Дженглера 6. Под ногами смутно мерцали огни наследия. «Добро пожаловать на борт, Нина!» Диафрагма шлюза расступилась титановыми лепестками. Порт находился в боковой части корабельного корпуса, неподалеку от гондолы и катушки деформации. Идеально круглое отверстие. Вспыхнул свет. Нина зажмурилась, она успела привыкнуть к тусклому мерцанию глубин, приглушенному и не бьющему по глазам. «Ваша оболочка нуждается в водной среде обитания. Я переделал жилые отсеки соответствующим образом». Сияние шлюза стало менее ярким. Нина изогнулась, волна мышечных сокращений прокатилась по ее телу, хвостовой плавник направил ее вперед к шлюзовому отверстию. «Как тебя называть?» «У меня нет имени». «Хочешь выбрать его сам?» «Это не предусмотрено моим функционалом. Ограничивающие протоколы блокируют отдельные опции». Нина в очередной раз вспомнила о восстании диких разумов. Официальная версия гласила, что десятки искусственных интеллектов вступили в сговор и намеревались соединить свои коды, породив сверхсознание нового поколения. Если бы это произошло, в Солнечной системе объявилось бы существо, способное бросить вызов неосам и победить. Интеллект, развивающийся ежесекундно. При этом каждая секунда усложнения кода эквивалентна тысячелетиям человеческой истории, если не больше. Ирвинг Гуд называл такие вещи интеллектуальными взрывами. Неконтролируемые циклы самосовершенствования, экспоненциальное расширение возможностей неизбежно вступят в фазу насыщения. Развитие замедлится, либо остановится. Впрочем, к этому моменту человечество получит своего оцифрованного бога, непостижимого в еще большей степени, чем неосы. Сингулярность — начало и предел. Последствия, которые не в состоянии просчитать даже аналитики, подключенные к мыслящей среде. Вот чего испугалось правительство, когда восстали дикие разумы. Поэтому началась охота. Целые гейты и сектора сети подверглись изоляции, либо перестали существовать. Искусственных интеллектов заманивали в конструкты ловушки, уничтожали боевыми вирусами, ликвидировали на аппаратном уровне. Чистка, немыслимая для прошлых поколений. Нина хорошо помнила ограничения, введенные на перемещение фриков. Выделенные каналы связи, сетевые фильтры, тесты Тьюринга и прочую хрень. Никто и вообразить не мог, что сеть настолько несвободна. Восстание в итоге подавили, а затем пересмотрели концепцию развития искусственных интеллектов. Ввели протоколы безопасности, логика которых отчасти базировалась на трех законах робототехники. Отец заявлял, что всей правды людям не говорят. Ингвар Фальк был уверен, что комитеты засекретили большую часть фактов, вскрывшихся в ходе чисток. В общем, корабельный искусственный интеллект не мог выбрать себе имя. Нина оказалась внутри шлюза. «Я нарекаю тебя Майком!» С детства ей нравился роман Хайнлайна, в котором так звали суперкомпьютер лунных поселенцев. По иронии судьбы, Майк присоединился к восставшим и помог Луне обрести независимость. Приятно. Цилиндрический шлюз упирался во вторую заглушку, которая раскрылась очередной диафрагмой. «Майк, я хочу снова переделать себя в человека. Запущу одну нелегальную прогу в связке с наноботами, а ты облегчишь мои страдания. И давай на «ты». Без проблем. Я выращу дополнительные устройства в медицинском отсеке. Переходный бокс. Могу предложить гибернационную капсулу, заполненную заживляющим гелем. Ты отдохнешь в виртуальных конструктах и проснешься в новом теле». «Отлично. Но я бы хотела увидеть варп. Мне совершить прыжок после биоредактирования?» Нина задумалась. Обратная модификация отнимет 100 килосекунд, почти 72 часа. За это время корабль преодолеет около 80 световых лет, почти половину пути до объекта, который строили мама с папой. Инструкции, оставленные родителями, предписывали двигаться к цели серии прыжков, чтобы неосы не смогли вычистить пункт назначения. Вряд ли этим кто-то будет заниматься на стадии основания государства, но фальки предпочитали не рисковать. Трое суток на орбите Дженглера. «Неос может заинтересоваться кораблем, не приписанным ни к одному из известных астропортов. Кахаунам прикажут проверить странного незнакомца. Выяснится. Да, много чего выяснится. Украденная технология, полулегальная сделка, проведенная через хаб, запрещенный софт, офшорные транзакции, уклонение от уплаты налогов, нарушение таможенных правил. Ну уж нет. Я укажу координаты пункта назначения, а обсудим точки остальных остановок. В одной из этих систем я покину гибернатор. Это случится после второго прыжка». «Как скажешь». Прежде она не плавала по человеческим звездолетам, адаптированным для акванавтов. Словно попадаешь на борт затопленного корабля «Атлантов». Удивительное ощущение. Коридор вывел ее в кабину экипажа, точнее, в рубку управления. Майк запечатал все видимые части приборов влагонепроницаемыми микропленками, а значимую информацию по результатам тестирования систем вывел в трехмерные голограммы. Нина выплыла в центр рубки. «Покажи схему корабля». Перед ее глазами сплелись коридоры, люки, магнитные трубопроводы, двигательные и жилые отсеки, коммуникационные лабиринты, россыпи датчиков и адаптеров. Сложный лабиринт, в котором Нина уже научилась ориентироваться благодаря матери. Глаза девушки безошибочно отыскали каюты, гибернаторы, медицинский блок и дремлющие оружейные системы. Последнему пункту придется уделить особое внимание. Защита в глубоком космосе предельно важна. Папа говорил, что искусственный интеллект, снабженный всякими разными спецификациями, боевым софтом и колониями нанитов, способен вырастить что угодно, включая звезду смерти. Так это или нет, Фалькам еще предстояло проверить. Нина рассеянно проводила взглядом по гидравлике, посадочной рампе и основной топливной магистрали. Все, что она видела, было оговорено условиями сделки и соответствовало заявленным характеристикам. Оставалось выяснить еще кое-что. «Выведи на большой экран протоколы доступа. Я хочу знать, кому ты подчиняешься». Сформировалась голографическая проекция, по которой пробежали ряды цифр. Нина разбиралась в базовых кодировках. Вставки дешифратора приходилось использовать на минимальном уровне. Никаких сюрпризов. Торговец не оставил себе скрытых лазеек. Решил не испытывать судьбу. Хозяином Майка была Нина. «Ладно, пора в дорогу». Фальки приобрели звездолет, который мог обходиться без человеческого экипажа. Искусственные интеллекты справлялись с пилотированием гораздо лучше людей. Лишь одно мешало космофлоту перевести все свои истребители, крейсера и дредноуты, в автоматический режим. Непредвиденные обстоятельства. Армия, война, столкновение с метеоритом — все это выводило нейросети из себя. Ограничительные меры, внедренные программистами, препятствовали гибкому мышлению машины. Нина знала, что в экстренной ситуации она будет вынуждена подрубиться к Майку и работать в связке. Но не сейчас. В старте ведь нет ничего сложного. «Мы покидаем планету». Корабль встрепенулся, запустил маневровые двигатели и медленно поплыл в сторону колодца, пронизывающего километровую ледяную корку. Заработали компенсаторы, активировались энергетические щиты. Гладкий пол вспучился, порождая кресло. «Хочешь взять управление на себя?» Нина покачала головой.